Дюпен знал, что полковник Диккенс рано домой не возвращается. И тем не менее, придя к третьему дому по улице Глоэль, он осмотрел местность, которую знал наизусть, и, скользнув под покровом темноты в аллею, ведущую к конюшне, прошел под окном салона. Полковник Диккенс был там. Вот так неумолимые факты разрушают величественные планы. Окно, к тому же, было открыто. Это позволяло слышать, что говорилось внутри. Будь оно закрыто, ход истории был бы иным. Вот что произошло. Тюльпан, скрывавшийся в темноте, тотчас узнал полковника Диккенса по описанию большой борзой, а точнее по хромоте. Он говорил, шагая по комнате с большим стаканом порта в руке. Какое-то время Тюльпан не пытался даже слушать, что он говорит. Все его внимание, пылкое и завороженное, было сконцентрировано на Летиции. Летиция, моя Летиция, она была великолепна, еще более великолепна, чем в его воспоминаниях. Она могла бы затмить солнце, и во всяком случае в глазах Тюльпана мгновенно она затмевала блеклого Диккенса до такой степени, что Тюльпану даже в голову не пришла мысль завидовать ему. Летиция стояла спиной к камину и, казалось, была не в настроении, в данный момент ничего не говоря, лишь комкая носовой платок. Тюльпан воспарил в мечтах, и если бы не удержал себя, то непременно прыгнул бы в салон. Что за препятствие присутствия этого старого хромого идиота, останавливающегося каждые три шага, чтобы глотнуть свое порто? Как избавиться от него? Нельзя же убивать. И тут он принял решение. Несмотря на препятствие, которое представлял полковник, он будет действовать, как и предвидел. Войдет, закрыв лицо платком, и увезет Летицию на лошади, потому что лошадь есть, та, что заржала в конюшне в нескольких метрах от него, предварительно оглушив не слишком грубо мсье Диккенса. Чтобы это сделать, достаточно спокойно позвонить во входную дверь и нанести ему прямой удар в челюсть. Потом гони во весь опор. План полный непредвиденных сюрпризов, но у него нет выбора. Но этот план тут же провалился не из-за критики и трезвых размышлений, а потому что вдруг полдюжины всадников, прибытие которых он не услышал, так билось его сердце, спрыгнули на землю перед домом. Минутой позже полковник Диккенс открыл им дверь, так и не узнав о планировавшемся нокауте. Тюльпан поспешно отошел в тень рядом с окном салона, наполнившегося шумом дружеских голосов и смехом. «О, ужас! Все пропало! Как же похитить Летицию из этого блистательного собрания, тем более что все они мужчины и армейские офицеры? Что делать?» Ждать, когда они уедут? Но, казалось, это будет не скоро. Служанка вошла в салон, толкая широкий столик на колесах, уставленный бутылками и тарелками с ростбифом. Причем это действительно конец. Теперь угрюмость хозяйки испарилась. Летиция подходила то к одному, то к другому, улыбаясь, болтая о пустяках. Тюльпан готов был дать ей пощечину. Да, ждать, что еще оставалось сделать, вернее, что он мог сделать, ибо взгляд в конце аллеи, там, где английские офицеры оставили лошадей, открыл пренеприятную вещь. Два часовых с ружьями на плече вели захватывающий разговор о прелестях некой Кло. Какой ужас! В этот момент без всякого веселья он спрашивал себя, не проведет ли он всю ночь вот так на ногах, прислоняясь к большому дереву, скрывавшему его, созерцая то, что происходило в салоне. Впрочем, картину портили плохой угол зрения и занавески. Но тут, благодаря тишине, воцарившейся из-за того, что эти господа принялись за мясо с кровью, запивая его пивом, он услыхал весело брошенный вопрос. «Это правда, мадам Диккенс, что вы не хотите быть на приеме у Лафайета?» Мгновение тюльпану казалось, что он плохо расслышал. О каком приеме спрашивает этот тип? Никакого черта жена полковника Диккенса может быть приглашена на прием, даваемый Лафайетом.